Глава 30. Слова Агура, сына Яке, Массаита. Вот что возвестил этот муж Итиэлу, Итиэлу и Ухалу. «Конечно, я тупее всех людей, и нет во мне человеческого разумения. Не выучился я мудрости и к священному знанию не причастен. Кто взошел на небо и спустился? Кто удержал ветер в горсти? Кто завернул воду в накидку? Кто установил пределы земли? Как ему имя? Как имя его сыну? Ты, конечно, знаешь? Все речения Божьи непорочны и чисты. Он щит для прибегающих к нему. Не прибавляй лишнего к его словам, не то уличит тебя и окажешься лжецом. О двух вещах прошу тебя, не откажи в них, пока я жив. Пустое и лживое слово удали от меня, не давай мне ни бедности, ни богатства, отмеряй мне мою долю хлеба. Чтобы, присытившись, я не отрекся, не сказал бы, а кто это Господь? Или, обнищав, не стал бы воровать, оскверняя имя Бога моего. Не клевещи на слугу перед его господином, не то падет на тебя его проклятие. Бывает, что проклинают отцов и матерей не благословляют. Бывает, что мнят себя чистыми, но от собственного кала не омылись. Бывает, что смотрят надменно, высоко возносят взоры. Бывает, что зубы, как мечи, и челюсти, как ножи мясника, чтобы пожирать меж людьми бедных и обездоленных сосвету жевать. У пиявки две дочери. Дай, дай! Три вещи никогда не насытятся, и четвертое не скажет «хватит». Шеол, бесплодное чрево, и земля, что никак не насытится водой, и огонь, что никогда не скажет «хватит». Если око с насмешкой глядит на отца и мать ни во что не ставит, выклюет его ворон в долине, сожрет его стервятник. Три вещи меня поражают, и четвертой я не понимаю. Пути орла в небесах, пути змеи на скале, пути корабля среди моря, пути мужчины к девушке. А путь развратницы таков. Поест, губы утрет и скажет, «Ничего я худого не сделала». От трех вещей содрогается земля, и четвертой вынести не может. Раба, что стал царем, глупца, что досыта ест, позорную женщину, что вышла замуж, служанку, что заняла место госпожи. Есть на земле четверо малых, но они мудрее мудрых. Муравьи, народец слабосильные, пищей запасаются с лета. Зверьки-доманы, народец немогучий, а жилища устраивают среди скал. У саранчи нет царя, но выступает она единым строем. Ящерица лапками цепляется, но бывает и в царских чертогах. У троих статная осанка, и у четвертого твердая поступь. У льва, богатыря среди зверей, никому дороги не уступит. У петуха вожака, у козла и у царя во главе войска. Если ты по глупости превознес сам себя, если замыслил недоброе, зажми себе ладонью рот, ибо от сбивания молока бывает масло, от битья по носу кровь, от биения гнева — вражда.